Дуэт. Я знаю точно непреложное, преложно. Кредит я в банке взял давно неосторожно. Процент исправно я платил и днем, и ночью. Мне только кризис помешал, я знаю точно. В какие города прочь от тебя лететь? Неужто чертов банк и дальше будет бздеть? Я готов на край земли, ведь им не объяснить, как в кризис без деньжат я должен бы прожить. Я знаю точно непорочное порочно. Держал я в банке депозит вот так же прочно. И мне проценты там текли и днем, и ночью. Вот только их не получить теперь уж точно. Какой уж из судов мне за тобой идти? И сколько еще банк меня готов пасти? Я готов хоть в Центробанк, но как им объяснить, что в кризис без бабла мне просто не прожить? Мы знаем точно неприлично уж приличность. Имеет в кризисе значение лишь наличность. Найти ее не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, чуем точно. Ее в руках носить желал бы каждый сам. Пусть в банковский наш век ужасный это срам. Дай же нам последний шанс, мы сможем объяснить. Наличность без тебя мы не умеем жить. Мы знаем точно невозможное возможно. В тебя влюбились оба так неосторожно. Тебя найти не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможное возможно, это точно.